Главное, у нас на острове никто женщин мисс не называет. Ты либо мисс, либо миссис. А вот мисс пока через пролив не перебралась, хоть раз в месяц и появляется в аптеке на подставке с журналами. «Слушаю», — отвечаю. «Вам звонит Алан Гринбуш», — говорит она. «Странно», — говорю с ехидством. «По голосу вы вроде бы не Алан Гринбуш». «Звонят из его конторы», — говорит она, будто я редкую глупость сморозила. «Не вешайте трубку, я сейчас соединю вас с мистером Гринбушем». Она меня врасплох поймала. И я сперва фамилию не узнала. Помнила, что вроде бы слышала ее, только вот где. «А касательно чего?» — спрашиваю. Она помолчала, словно бы ей не полагалось давать такие сведения, а потом сказала: «Если не ошибаюсь, дело касается миссис Веры Донован. Так я вас соединю, мисс Клейборн». Тут до меня дошло. Гринбуш, который ей все эти заказные письма присылал. «Ладно», — говорю. «Извините?» «Соединяйте», — говорю. «Благодарю вас», — отвечает. В трубке щелкнуло, а я стою в одном нижнем белье и жду. Всего несколько секунд прошло, а показалось, что очень долго. Перед тем, как он заговорил, мне вдруг представилось, что они поймали меня на том, что я за Веру расписывалась. Я уж и не сомневалась. Вы не замечали, что чуть одно не заладится, так сразу все наперекосяк идет? Тут слышу в трубке его голос. «Мисс Клейборн?» — говорит он. «Да, это Долорес Клейборн», — отвечаю ему. «Вчера днем мне позвонил сотрудник полицейского отделения на Литл Толли и сообщил о кончине Веры Донован», — сказал он. «Час был уже поздний, и потому я решил отложить звонок к вам до утра». Меня так и подмывало сказать ему, что кое-кто на острове не постеснялся трезвонить ко мне и ночью. Но, конечно, я говорить этого не стала. Он откашлялся, а потом сказал: 5 лет назад я получил от миссис Донован письмо с инструкциями сообщить вам некоторые сведения о ее имуществе в течение 24 часов после ее кончины». Тут он опять откашлялся. Хотя я с тех пор часто беседовал с ней по телефону, письмо это было последним, которое я получил от нее.